Правильное и справедливое отношение и поступки требуются от всех детей Божьих, самим Господом. Еще в Старом Завете Бог, давая уставы народу израильскому, дал ему справедливые законы, исполняя которые он имел полную свободу владеть обетованной землей. В законе для народа израильского был предоставлен полный порядок его жизни по отношению к Богу, во-первых. А правосудие одного по отношению к другому – это во-вторых. Правосудие имело настолько важное значение, что оно составляет большую часть всего Старого Завета, и каждый раз, как только народ израильский терял правосудие, он терял обетованную землю или же был в ней пленником у языческих народов. Стоит только заглянуть в одну из книг Старого Завета, как увидишь, потеря правосудия всегда имела горькие последствия. Народу израильскому Господь заповедал через Моисея, чтобы искал правды во всех отношениях и обстоятельствах жизни, дабы мог спокойно и свободно жить в обетованной земле. От людей, занимавших ответственные должности, требовалось постоянного правосудия, невзирая на личности. Если же потеря правды так много значила в прошедшем, тем более значит это и в настоящем. Иисус Христос пришел совершеннейшей скинией Нового Завета и с заповедями более совершенными, для исполнения которых Он дает Свою благодать. Поэтому Он Сам говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. Мы ясно видим, что поклонение Богу в духе и истине идут совместно. Царство Божие и правда тоже неразделимы. Благодать и истина пришли к нам на землю через Иисуса Христа. Иоанн 1:17. Истина есть в Иисусе Христе. От этой истины произошло справедливое понятие и здравое рассуждение. Вот почему так много людей, ища правды, не находят ее и разочаровываются в жизни, потому что ищут не в Боге, но в людях. Не имея в себе правды Божьей, люди находятся в плену лжи, которая происходит от отца лжи, от дьявола. Зная это, Иисус обращается со словами: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8, 31-32. «Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа Моего». 18:37. Но, к сожалению, как когда-то Пилат спросил, что есть истина, и, не дождавшись ответа, вышел, так и в наши дни многие интересуются истиной, но не хотят найти ее и жить в ней. Господу нужны люди, не только лишь интересующиеся истиной, но те, которые говорили бы истину с дерзновением, невзирая ни на личности, ни на обстоятельства. Господь нелицеприятен, поэтому Он ненавидит лицемерие. Иногда бывает так, что в некоторых обстоятельствах верующий человек через лицеприятие идет на компромисс с неверными и становится лицемером. От одного неправильного поступка христианина часто страдают очень многие души. Об этом прекрасно знал апостол Павел, поэтому он не побоялся обличить даже апостола Петра. Иоанн Креститель не побоялся обличить Ирода в прелюбодеянии, хотя это стоило ему собственной головы. Бывает, что один брат, зная грех другого, через лицеприятие покрывает грех. Сокрытый грех одного вредит целой общине, и этим вместо благословения приносит проклятие. Всякий грех легко ликвидировать в его зародыше, но когда он устареет и укоренится, всегда будут очень горькие последствия. Если нет признания в грехе, нет исповедания. Без исповедания нет покаяния, а без покаяния нет прощения. Таким образом, через самое малое происходит много вреда, ведь это можно было устранить совсем легко в начале. Фактически, какая польза от сокрытия греха? От людей много можно скрыть, но придет день, когда Господь обнаружит все сокрытое и все тайные грехи поставит человеку перед его глазами. Псалом 49:51. Если в сердце христианина находится тень сокрытого греха, он не может пребывать в истине Слова Божия и быть светом окружающим. Свет и тьма, ведь они несовместимы ни при каких условиях. Единственный способ избавления от тьмы – это вынести ее к свету. Некоторые христиане, получив избавление от тяжести грехов и почувствовав духовную свободу, что всегда сопровождает возрождение человека, имеют неверные понятия относительно точности и аккуратности дела Божия. Иногда даже и других наставляют делать как-нибудь. В сущности, где же должна быть большая точность, аккуратность, искренность, преданность, усердие и посвящение, как не в деле Божьем? Но Он по Своей милости к нам, грешникам, совершил спасение не отчасти или как-нибудь, но полностью, за что слава нашему Господу. Господь вручил нам великое дело, которое требует от нас полнейшей преданности и должно исполняться нами с величайшей тщательностью. Господь достоин нашей преданности и верности Ему. Сыновья священника Илии обращались халатно с жертвоприношениями, за что пострадали сами и общество народа израильского. В Старом Завете люди, приносившие Господу жертвы, должны были приносить их без порока. Приношение порочной жертвы являлось мерзостью перед Богом, Левит 22, 19, 22, Второзаконие 17, 1. Тем более в Новом Завете, а именно, все приносимое Господу должно быть без порока и лукавства, от всего сердца, чтобы было благоугодно Ему. Итак, будем через Иисуса непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, Евреям 13, 15. Если же жертва наших уст для нас необходима, как приношение Господу, тогда вполне ясно, что она должна быть без порока. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой, Матфея 5, 23, 24. Всякая жертва Господу, в том числе и молитва, если она с пороком, не угодна Господу. И если бы каждый, приступающий к Господу в молитве, представлял себе, что он стоит перед всемогущим и всевидящим Богом, то, вероятно, не спешил бы со словословиями, но непременно постарался бы исправить свои отношения с ближними и особенно постарался бы привести себя в надлежащий порядок перед Господом. Господня воля, чтобы все к Нему обращались и всегда молились, но мы не должны забывать того факта, что все наши молитвы и прошения должны базироваться на истине Слова Божия. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Притчи 28:9. Ради истины Слова Божия и в нем даруемого всем людям спасения мы должны так ходить перед Господом и обращаться с ближними, чтобы как можно больше людей приобрести для Христа. Господня воля, чтобы все спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. Бог хочет освободить человека от всякого греха, зла, дьявола и ада в его земной жизни и дать ему жизнь вечную со Христом в небесной славе, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Послание к Титу 2:11-14. Господь постоянно заботится о спасении своего творения, то есть человека. Он купил его, заплатив драгоценную цену своей кровью. Поэтому не губи временным, земным или чем-то иным того, за кого умер Христос. Стремись быть благословением для тех, с кем живешь, работаешь и всегда общаешься. Будь для них светом, освещающим их темные и нечистые дела, дабы они, увидев свои постыдные дела, сами их стыдились. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. 1 Петра 2:15. Господь по Своей великой милости, когда мы жили во грехах, терпел нас. Посему и мы должны запастись тем же самым терпением ради спасения окружающих нас. Очень часто мы останавливаем человека, не принимающего нашего свидетельства. Но Господь не останавливал нас, когда мы блуждали во грехах и не понимали и не принимали его свидетельства. Он нас не оставил во грехах и власти дьявола, поэтому и мы не должны переставать взывать к Господу о спасении наших ближних, родных и близких. Жизнь каждого человека драгоценна перед Господом, и душа каждого дорого куплена. Братья и сестры, Иисус, Сын Божий, принес на землю Царство Божие. Апостолы начали ревностно исполнять послание своего Учителя, проповедуя совершенное Иисусом на Голгофе спасение грешников. Пусть же это стремление охватит и наши сердца, чтобы и нам быть соучастниками великого и благого дела. У нас часто бывает желание иметь великие благословения от Господа. Когда же нужно сказать хотя несколько благих слов ближнему во спасение, мы пренебрегаем этим. Как же может дать нам Господь великое, когда мы неверны и в малом? Один верующий отец имел сына, который постоянно жил во грехах. Всю свою жизнь отец старался привести сына ко спасению во Христе, о чем постоянно молился, но сын продолжал грешить, и молитвы отца оказались напрасными. Не видя успеха и ответа на свои молитвы, отец решил перестать молиться за сына, подумав: «Если погибнет, пусть погибает. Больше за него не буду я молиться, нет у меня больше терпения». В это время он увидел кого-то, приближающегося к нему. Это был Иисус в терновом венце. Показывая свои раны, Иисус сказал: «Я страдал за твоего сына, а ты не хочешь за него молиться». После этого видения отец в скорости получил ответ на молитву. Его сын был спасен. Слава Господу, братья и сестры! О, как драгоценно спасение одной души! Сокровища всего мира не сравнятся в цене одной души! Если вся наша жизнь протекает в общении с Богом и в Его воле, то тогда мы способны жить для спасения драгоценных душ. При отсутствии общения с Богом мы способны быть только преткновением и орудием к падению и погибели грешных душ. Господь нас спас только для того, чтобы через наше служение Он мог бы и других спасти. Только милостью Божьей, не нашим превосходством, мы стали наследием Божьим. Божья справедливость требует от нас, как от детей Божьих, правильного рассуждения в отношении ко всем людям, независимо от того, как глубоко они кажутся нам во грехах. Тот самарянин, о котором Господь рассказал притчу, хотя и был человеком чуждым и посторонним, но он имел елей и вино, дабы помазать раны израненному человеку и напоить его. Для того, чтобы мы могли подкрепить израненного и голодного, мы должны иметь избыток елея благодати и вина благословения. Но нередко бывает. Придет к христианину человек, израненный грехами и жаждущий спасения, а вместо помазания и духовной пищи получит уксуса и перца на его раны. От грешных людей Бог не требует правосудия, потому что не правосудие, но милость Божьего прощения спасает грешника. Господь требует правосудия от спасенных им людей. Господь знает, что грешные души не в состоянии кормить себя духовно, поэтому Он приказывает Своим избранным: «Вы дайте им есть». Марка 6:37. Однажды к евангелисту Джону Лейк подошел молодой человек, на лице которого были видны, явно видны следы греха, и сказал следующее: «Я очень больной человек, до сих пор живу своевольно и распутно. Мне никто не может оказать надлежащую помощь. Но я слышал, что ты молишься за таких, как я. Но я не верю в Бога». Эти слова ничуть не испугали верного служителя Иисуса Христа. «Это ничего не значит, что ты не веришь, но я чадо Божие, и я верю Богу», — ответил евангелист. В полном сострадании к погибающему грешнику евангелист стоял перед Богом до тех пор, пока больной грешник вышел от него спасенным и исцеленным, за что слава Господу. Когда мы постоянно находимся в общении с Господом, тогда Его желания становятся нашими желаниями, Его чувства становятся нашими чувствами, и Его любовь и милосердие становятся нашим милосердием. Иногда нам кажется, что некоторые люди так далеко зашли в своих грехах, что для них уже нет выхода. И это только наш взгляд. А для любви Божьей нет пределов, и на земле не существует места, где бы любовь Божья не могла достигнуть самого падшего грешника». любовь Господню описать. Не могут всей земли сыны, она превыше дальних звезд и глубже адской глубины. Чтоб нас опять к себе принять, послал Бог Сына в мир, Его рукой снять грех людской и приготовить пир. Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она. Господь силен простить и спасти всякого кающегося грешника, того, кто не старается прикрыть или всячески оправдать свои грехи, но осознается и кается перед Богом. Однажды один русский царь, в честь очень одного важного события, захотел выпустить на свободу какого-нибудь одного из самых больших уголовных преступников. Для этого он сам лично посетил тюрьму. И вот он подошел к одному преступнику сначала. Он сказал: «Я царь, я пришел выпустить тебя на свободу. Скажи мне, за что ты попал в тюрьму?» Осужденный начал извиняться и оправдываться перед царем, перекладывая вину на других. Выслушав его, царь тихо ответил: «Сиди далее». Так посещал царь одного за другим, обещая свободу тем, кто признался бы в своих преступлениях. Но ответ был почти тот же самый, что и в первом случае. Под конец царь зашел еще в одну камеру и снова предложил освобождение на тех же условиях. Услышав о свободе, преступник в удивлении возразил: «Кого? Меня? На свободу? Да я же наделал таких дел, что я даже не достоин вообще жить, не только быть на свободе». Раскрыв широко дверь, царь дал полную свободу раскаявшемуся преступнику. Так поступает и царь царей, Господь наш Иисус. Он силен не в обвинении, но в милости, в его милосердии и прощении, в его безмерной и необъятной любви. Искренний и верный Богу христианин никогда не будет иметь в своем сердце обвинение или жалобу на своего ближнего. Он всегда рад сам пострадать, чем видеть своего ближнего страждущим. Для приобретения только одной души стоит прийти на муки. Ради спасения начальника тюрьмы, помните, апостол Павел и Сила с радостью приняли кровавые побои. Деяния, 16 глава, с 22 по 34 стих. Предание повествует нам об одном случае из жизни апостола Иоанна Богослова. Во время пасторского служения Иоанна, возможно, это было в Ефесе, уверовал один юноша, лесной разбойник. И вот при отсутствии Иоанна в церкви юноша отпал от Господа и снова ушел в лес. Когда апостол вернулся, он узнал, что молодой новоуверовавший снова пошел заниматься разбойничьими делами. Он собирает все свои старческие силы и с посохом в руке идет в лес. Пробираясь почаще леса, отыскивая затерянную душу, Иоанн встречается с молодым разбойником. Неприятно было отступнику смотреть в глаза тому, кто столь многое вложил для блага его души. Он решил подальше уйти от проницательных глаз своего бывшего пастыря, но споткнулся и упал. Усталый, но полный любви Божьей, старец пал на шею разбойника, умоляя его: «Прости меня, что я так плохо тебя учил». Отступник заплакал. Он сознался и раскаялся в своих грехах и был приобретен навеки. Способны ли мы, братья и сестры, так унижаться? И ради спасения погибающих готовы ли мы терпеть все и переносить, и страдать? Или, может быть, мы больше любим осуждать, клеветать и всячески чернить брата, а потом удивляемся, почему же это Господь не отвечает на наши молитвы, и почему мы не ощущаем Его присутствие и благословение? А Господь говорит: «Сейте себе в правду и пожнете милость». Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Осия 10:12. Царство Божье и правда Божья вечные и для того, чтобы мы были в вечном общении с Богом. Мы должны быть поклонниками Богу в духе и истине. Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут от них. Осия 14:10. Итак, идем далее. Искушение. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. 1 Петра 4:12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иаков 1:12. Когда человек живет во грехах, он мертвый для Бога и находится под властью и волей дьявола. Но как только он родится свыше, он становится новым творением. Все старое прошло, и начинается новая жизнь. Все то, что он раньше любил, теперь он ненавидит, а все то, что он раньше ненавидел, начинает любить. Почему так бывает? Потому что начинает жить по-новому и начинает служить новому властелину своей жизни, начинает служить Иисусу Христу и любить Его всем сердцем. Прежний его хозяин жизни, дьявол, утерявший место в сердце человека, начинает ходить вокруг, как рыкающий лев, стараясь снова вовлечь человека в его прежний греховный образ жизни. Здесь и начинается новая, до сих пор неизвестная борьба. Враг души человека ненавидит Бога. Он не может выносить, когда имя Божье прославляется устами человека. Дьявол радуется, когда люди враждуют между собою, а наипаче свои по вере. Он с радостью смотрит на кровопролитие и гибель людей. Но когда люди живут в любви и мире и величают Господа, дьявол приходит в ярость и сильное раздражение. Поэтому дети Божьи должны знать тактику его действий, нападений и искушений. Еще никто из детей Божьих не обошелся без нападений, преследований и искушений дьявола. Все это доказывает, что дитя Божье является врагом дьяволу, но он находится на Божьей стороне и под Божьей защитой. Искушения бывают очень разнообразные и многообразные, но все они делятся на три категории. Первое – от собственного тела. Второе – от мира. Третье – непосредственно от самого дьявола, от сатаны. Всех искушений невозможно перечислить. Мы можем только сказать, что их такое множество, как демонов под небесами. Из опыта служителей Господних мы видим, что дьявол все время преследовал их все новыми и новыми искушениями, и время от времени менял свою тактику. Обыкновенно после обращения человека к Богу и радости спасения приходит уныние, да, сопровождающееся и причем скорбью. В это время лукавый старается навязать человеку некоторые сомнения относительно Божьего слова и его обетований. Очень часто после обращения к Богу дьявол усиленно начинает искушать человека его любимыми грехами, которые он больше всего любил раньше, до своего обращения к Богу. Переживший прощение своих грехов и спасение души должен раз и навсегда твердо усвоить и запомнить, что он сделал первый свой шаг ко Христу исключительно верой и по вере. С этих пор он должен ходить по вере и жить верой, но ни в коем случае видением. Сомнения и вера не могут быть в сердце человека в одно и то же время. Дьявол прекрасно знает, что верующий человек не пойдет убивать, воровать или обманывать, но сомневаться он вполне может. Ему не нужно делать из верующего человека убийцу для того, чтобы он погиб, но достаточно навязать ему просто сомнения хотя бы по отношению к Богу и его обетованиям, и человек незаметно сам отпадет от Бога. Братья и сестры, что заставляет многих проповедников выступать против крещения Духом Святым?